Такого еще не помню. Переместившись, мы оказались в кромешной мгле. «Я одного не могу понять», — раздался голос Риана. «К чему все твои выпады?» «Ты не поймешь», — уже не извительно, а устало как-то произнес Лохар. «А где мы?» — решила спросить я. «И почему так темно?» «Говорил, свечки надо брать!» И Лохар неестественно как-то рассмеялся. «Добро пожаловать в бездну, Риаты!» «Это не бездна». Лорд-директор бережно подхватил меня на руки. «Но рядом с ней. Потерпи, пока будет темно». Находясь так близко к нему, в этой беспросветной, но теплой и уютной мгле, я подумала, что терпеть и не придется. Мне все нравится. И, обняв его за шею, я потянулась вверх, скользнула губами по щеке. «Дея, я понимаю, что тебе темно, но я-то все вижу!» — напомнил о своем присутствии Элохар. Мгла перестала быть уютной. «А мне все нравится», — прошептал Риан, касаясь губами моего виска. «И слышу!» — добавил магистр смерти. «А я ничего не вижу и не слышу. И да, мне все нравится». Вспылила я и, еще раз нежно поцеловав Риана, просто прижалась к нему. «Тир, а я тебе говорил, что эта помесь дроу-гнома плохо на нее влияет!» — произнес Лохар. «Хватит!» — рыкнул магистр. И мгла снова стала уютной и безмолвной. Мне нравилось. Мы простояли несколько минут, прежде чем раздался далекий, мелодичный свист. И вот тогда Риан пошел вперед. Элохар, судя по всему, за ним. Хотя неудивительно. У лорда Тьера идеальный слух, в чем я неоднократно убеждалась. У магистра Элохара умение ощущать запахи. А сейчас магистры шли на звук. «Ри! Шш, не сбивай меня!» — попросил лорд-директор. И мы продолжили движение. Несколько раз Риан прыгал, заставляя меня едва ли не визжать от ощущения свободного полета. А один раз переходил через ручей, потому что ощущался шум воды, и мельчайшая взвесь микроскопическими капельками оседала на коже. Один раз на нас что-то попыталось напасть. Но огненный клинок Элохара... Да, теперь я поняла, почему его оружие, казалось, состояло из одних рукоятей, уничтожил это животное. Или не животное. Риан не дал посмотреть. А потом послышался приближающийся шум крыльев, и я услышала ракочущий голос. «Давай сюда вашу умненькую и головастую! Дальше крахары! Пройдете? Или вас тоже перенести?» «Пройдем», — уверенно ответил магистр, передавая меня кому-то. Возмущаться я не стала, потому как голос был смутно знаком. И, решив подтвердить предположение, я осторожно спросила. «Хардар?» «Ты же не видишь в темноте!» — весело произнес демон, взмывая ввысь. «Не вижу», — согласилась я. «Но у вас голос запоминающийся». И вспоминалось мне, как крылатый демон над вампирами из дворцовой стражи издевался. «И правда умненькая!» — демон хмыкнул. «А сейчас помолчи!» Я и молчала. Некоторое время мы так и летели. Потом послышалось шипение, жуткое шипение, и звук такой, словно давит яичную скорлупу. Это было пугающе, как и мысль, что, кажется, именно это и есть те самые крахары. Мы молча пролетели над кишащей звуками территорией, и вскоре впереди показался голубовато-фиолетовый свет. Я вытянула шею, вглядываясь, и чем ближе мы подлетали, тем отчетливее виднелась высокая мужская фигура с длинными черными распущенными волосами, стоящая в красно-фиолетовой пентаграмме. «А эти двое где?» Мрачно поинтересовался повелитель хаоса, едва мы подлетели. «Гордые!» — весело ответил крылатый демон. Взял этих гордых за шкирку и приволок сюда. Голос лорда Арвиэля был совершенно спокоен, но как-то жутко после этих слов стало. Опустив меня в пентаграмму, демон молча взлетел вверх и помчался за магистрами. «Всего вам кошмарного», — вежливо сказала я, поклонившись повелителю ада. «И тебе, мучительной смерти». На меня заинтересованно смотрели ярко-красными глазами с тремя нестандартной формы зрачками. Жуткие глаза у повелителя ада. «Привет передавал», — продолжил властитель хаоса. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя себя как-то неуютно под этим пристальным, не мигающим взором. «Одного не могу понять. И что они в тебе нашли?» — продолжил странный разговор правитель Арвиэль. «Настоящая женщина должна быть сильной, решительной и смелой снаружи, но нежной, слабой, трепетной внутри. А у тебя все наоборот. Впрочем, как обычно у людей». «А я и есть человек», — напомнила на всякий случай. «Чистокровный». «Это-то я помню». Странная, чуть кривая, но в то же время добрая улыбка. «У меня 57 донесений о том, как мой собственный внук, он же единственный принц хаоса, напился в хромом мертвеце из-за обычной человеческой девчонки. А потом она же орала на него: „Хватит пить!“» «Кажется, я краснею». «А что с Эа?» Осторожно попыталась сменить тему разговора. «Жив». Все так же, продолжая разглядывать меня, ответил повелитель хаоса. «И даже пострадал значительно меньше, чем предполагал Тьер. И я вот думаю, сообщать твоему единственному о том, что у вашей приватной беседы в неодетом виде имелся свидетель, или не стоит?» «Не стоит», — выдохнула я, осознавая, что Эа все видел. «Вот и я так подумал», — рассмеявшись, произнес Арвиэль. «А то темные ревнивы до безумия. Сам такой, чего уж скрывать». «Вот бездна!» — пробормотала я, ощущая, как горят щеки. Послышался шум крыльев. «Знаешь, зачем ты здесь?» — поинтересовался повелитель хаоса, как и я, вскинув голову и наблюдая за тем, как летит Хардар, а оба магистра висят, ухватившись за его ноги. «Нет», — честно ответила я. «Пятый будешь», — туманно сообщил лорд Арвиэль. «Нам как раз пятый нужен был». Перспектива выглядела пугающей. Едва Хардар подлетел к пентаграмме, оба магистра разом спрыгнули, причем самым невозмутимым видом. «Гордые!» — насмешливо протянул Арвиэль. Невозмутимый взгляд стал еще невозмутимее. Я тоже сделала невозмутимый вид, типа вообще не поняла намека. Риан, подумав, подошел, взял за руку. Почему-то потянул на смех, но я сдержалась. «Слышь, гордый, ты чего девочке ничего не объяснил?» — поинтересовался повелитель хаоса. Магистр промолчал, молчал, как неудивительно, и лорд Элохар. Мы с повелителем ада переглянулись, он весело подмигнул мне и поманил к себе. Отпустив ладонь лорда-директора, быстро подошла. «Становись сюда!» Лорд Арвиэль поставил меня в один из пяти углов магической фигуры и начал давать инструкции. «Твоя задача — увидеть то, что не сумеем увидеть мы. Ты не вмешиваешься, помалкиваешь. И даже если один из нас будет ранен, не покидаешь пентаграмму. Поняла? Нет, не стала скрывать я. Что происходит? Где мы и что вы собираетесь делать? Властитель ада медленно обернулся, посмотрел на Риана и вдруг произнес. А она мне нравится. Боевая девочка. Жаль человечка. Магистр ничего не ответил ему, начав объяснять для меня. Твое предположение насчет темной. Эннар Хатаргжен была моей невестой, перебил его правитель Арвеэль. Одной из 97. Потрясенно смотрю на властителя хаоса, а тот просто улыбнулся в ответ на мое изумление. «Долгая история», — произнес он. «Но с последствиями», — ставил Илахар. «Гордых не спрашивали», — язвительно заметил Арвеэль, и я вдруг поняла, в кого пошел характером лорд Илахар. «По сути, мы сейчас собираемся не разыскивать вышеозначенную леди. С этим вы справитесь сами. У вас достаточно зацепок. А уничтожить то, что она столь активна и на протяжении долгого срока пыталась возродить». Я растерянно посмотрела на Риана. Магистр улыбнулся, пытаясь приободрить. «Не знаю, как остальные, а мне вдруг совсем расхотелось в этом участвовать. Вообще». «И что эта леди пыталась возродить?» — севшим голосом прошептала я. «Сейчас узнаем», — весело ответили мне. «По местам». Темные лорды — это темные лорды. Сильные, уверенные в себе. Излишне самоуверенные, если откровенно. Одна проблема. Темная леди очень-очень хорошо знает, с кем имеет дело. Слишком хорошо. И возникает вопрос. Если эта темная, которая морская ведьма, так хорошо знает темных лордов, против которых играет в данный момент, ведает ли она о любви этих самых лордов к превентивным верам? Ведь Ириен предпочитает предотвращать любые неприятности заранее. Судя по всему, ведает. Нападение на лорда Витари. Тому прямое доказательство. В следующее мгновение я молча, но решительно вышла из пентаграммы. На мой поступок отреагировали мгновенно. «Дея!» Элахар. «О, наверное, испугалась!» произнес Хардар. «Да нет, не испугливых», задумчиво сказал повелитель хаоса. «Родная, что тебя беспокоит?» Магистр все понял сразу. Я обошла пентаграмму, старательно, не наступая на ее светящийся контур, подошла к Риану, потянула его к себе, заставляя также покинуть магический символ. И едва магистр встал рядом со мной, встревоженный и напряженный, попыталась объяснить. «Вот смотри, ты, когда узнал о заговорщиках, сделал все, чтобы не допустить их на бал, так?» «Да». Ничего не понимая, ответил магистр. «А она, когда поняла, что Витари предан тебе, постаралась убить его? А что происходит со всеми вампирами, когда гибнет глава клана?» «Они слабеют», — хрипло ответил Риан. «И вынуждены срочно вернуться в клан, то есть покинуть дворец», — продолжила я. «Она прокляла Витари, чтобы не допустить его вампиров на бал. Ничего не напоминает?» Лорд Илахар молча вышел из пентаграммы. Правитель Арвеэль также. Хардар последовал за повелителем. «Дальше», — продолжила я. «Пока мы пытались добиться правды от Листара, ведьма напала на Эа. Напала с единственной целью — выкрасть кронпринцессу Алитеру. То есть сделать все, чтобы не допустить этой свадьбы. Опять же, превентивные меры». Лицо Риана казалось каменным, когда он произнес. «Дальше». «Я не знаю, что дальше», — честно призналась магистру. Затем нервно взглянула на пентаграмму. И чувство такое — холодок по спине и растущий ужас внутри. «Не знаю», — повторила я. «Не знаю», — тихо повторила. «Но не отпускает это странное ощущение. Как тогда, возле нашей конторы, когда я не хотела тебя отпускать? Я на все была готова, только бы не отпускать. Я сама не понимала, почему, но в своем решении была уверена. Сейчас не уверена, но все же... Просто подумай. В момент твоего нападения она перенеслась. А куда? Могу предположить, что на Листар. И тогда, опять же, есть предположение, что остров ей поведал о нашей беседе. В этом случае ведьма знает то, что мы знаем. Что дальше? Что она может сделать дальше, Риан? Судя по всему, было совершено второе нападение на Алитеру, и на этот раз сработали охранительные кристаллы. Вот этого ведьма не ожидала точно. Я запнулась, вспомнив реакцию Литеры на информацию о кристаллах. Кронпринцесса о фальшивых знала. И знала совершенно точно. Но говорить я об этом не стала. Ни время, ни место. Мне желательно, чтобы они сейчас о другом рассуждать начали.